Послушавшись на 7-летие со дня опубликования Межкорейской декларации от 15 июня, Находкинское издательство «Формат» 13 июня выпустило в свет брошюрой «Бессмертный классический труд великого вождя Ким Ир Сена. Самоотверженно служить делу воссоединения Родиной» — это самое высокое чувство патриотизма.